Глава 10. Вернувшись домой, я не увидела в каретном сарае минивэн Джека. У близнецов было время обеда, так что вряд ли Джейн вывезла их на прогулку. Обычно, когда Джек был погружен в работу над книгой, он не выходил из дома в середине дня, если только не возникало чрезвычайной ситуации. Или если он отлынивал. Выйдя из машины, я нахмурилась и мысленно перебрала все возможности. Внезапно где-то рядом взвизгнули тормоза, а затем взревел двигатель. Я невольно вздрогнула и направилась по нашей подъездной дороге обратно к улице. Выглянув наружу, я увидела, что прямо на меня летит минивэн Джека. Спустя пару секунд машина резко остановилась примерно в 20 футах от меня, ровно посередине дороги. Дверь со стороны водителя распахнулась, из нее выскочила взвинченная Нола и, сердито топая, направилась к дому. «Я в любом случае не хотела знать, как водить машину!» — крикнула она, когда из двери со стороны пассажирского сиденья вылез Джек. «Отлично!» — крикнул он в ответ. «Я уверен, весь мир будет тебе благодарен!» Нола расплакалась и по ступенькам сбежала мимо меня на веранду. Я услышала, как она сердито топает к входной двери, а ее рыдания были слышны даже на улице. «Джек!» Я еще ни разу не слышала, чтобы он повышал голос на дочь. Он посмотрел на меня, и я не увидела на его лице никакого раскаяния. «Когда она сидит за рулем автомобиля, она представляет опасность для общества!» Тем не менее, это не повод на нее кричать. Я указала на дом. «Зайди внутрь и извинись. Я припаркую машину, поскольку ни ты, ни она сейчас не в состоянии это сделать». Я не стала ждать, когда он ответит, а просто села за руль, завела двигатель и припарковала машину рядом со своей. Подождав достаточно долго, чтобы Джек и Нола поговорили по душам, я, обогнув задний сад и цистерны, вошла в дом через парадную дверь. Это стало такой привычкой, что я забыла, как выглядит наша задняя дверь. Я остановилась в холле и прислушалась. Джейн была на кухне с близнецами, я же попыталась услышать голос Джека или Нолы. Услышав вместо них характерный звон льда в стакане, донесшийся со стороны гостиной, я, затаив дыхание, крадучись, двинулась в том направлении. Джек стоял перед тележкой баром, обычно заставленной пустыми графинами. Поскольку Джек и мой отец лечились от алкоголизма, мы держали графины пустыми, за исключением тех случаев, когда у нас были гости. У меня на глазах Джек наклонился и, пару секунд поколебавшись, открыл дверцу бара. Хотя в замке был медный ключ, он никогда не запирался, потому что запирать его не было смысла. Джек полез внутрь, в заднюю часть бара и, пошарив, вытащил нечто похожее на полную бутылку виски «Гленфиддиш». Выросшая с отцом-алкоголиком, я узнала эту бутылку как старого друга. Я стояла, затаив дыхание, не рискуя пошевелиться, хотя если мне чего и хотелось, так это попятиться и притвориться, что я его не видела. Держа бутылку обеими руками, он долго смотрел на нее, как на лицо старой любовницы. Думаю, в некотором роде так оно и было. А затем, не говоря ни слова, он наклонился и поставил бутылку на место. «Джек», — мягко сказала я. При звуке своего имени он вздрогнул, но не обернулся. «Я думала, ты пойдешь проверить, как там Нола». Я подошла к нему и, встав рядом, многозначительно посмотрела на открытую дверь шкафа. «И это даст тебе время для чего?» Я была на грани слез. «Что происходит?» Его глаза впились в мои, но в них не было ни юмора, ни любви, которую я обычно видела в них. Нет, они не были пустыми, но чего-то определенно не хватало. «Что происходит?» — повторил он. «Что происходит, помимо того, что мою карьеру смывают в унитаз?» Я взяла его за руку и, слегка потрясенная тем, что наши роли поменялись местами, подвела Джека к дивану и усадила рядом с собой. «Что случилось?» — спросила я. Джек вскочил и принялся расхаживать по комнате, держась на расстоянии от тележки с баром. «О, обычное дело в жизни писателя, который пытается реанимировать свою карьеру. Я пишу 10 страниц, Затем удаляю 9 из них, и после того, как переписываю их, понимаю, что все это полная чушь. Поэтому я отправился на пробежку, ведь свежий воздух и упражнения, по идее, должны способствовать творчеству. Но пока бежал по Легар-стрит, я практически врезался в Ребекку и ее собачонку. Кстати, сейчас ее уши выкрашены в розовый цвет. Я не шучу. И она спросила меня, как мои дела. Спросила так, как обычно спрашивают человека, страдающего опасным для жизни заболеванием. Затем сказала мне, что ей очень жаль, и, похоже, искренне удивилась, что я понятия не имею, о чем она говорит или о чем должна сожалеть, и больше не осмелилась встречаться со мной взглядом. Поэтому я поспешил домой, чтобы проверить свои сообщения, и, конечно же, нашел письмо от моего агента. Я глубоко вздохнула, готовясь к тому, как я знала, наверняка будет дурным известием. Меня так и тянуло предложить тайм-аут, чтобы найти пару пончиков и похоронить свои заботы и отвлечься от надвигающейся проблемы. Именно так и поступила бы прежняя, незамужняя Мелли. Но теперь я была замужем, ответственной взрослой женщиной, матерью 3 детей, и я любила Джека. Даже дольше, чем я думала, мне следовало бы дать прежней Мелли пощечину и найти способ провести насквозь испытание. В этом суть брака. Мы — команда. И если настала моя очередь быть сильной, то я должна придумать, как это сделать, даже если я понятия не имела, с чего начать. «И что он написал?» — спросила я, и мой голос прозвучал намного увереннее, чем я себя чувствовала. Джек остановился перед напольными часами, глядя на них так, как будто они все еще хранили секреты. Мне не удалось поговорить с ним, только с этой помощницей. Она сказала, что мой агент решил досрочно выйти на пенсию. Он уже уволился. Она сказала, что мне дадут возможность работать с другим агентом внутри агентства, или я могу найти нового сам. Если Ребекка знала, что нас ждут дурные известия, то было только одно место, где она могла их услышать. Я выбросила эту мысль из головы, не желая двигаться в том направлении, сглотнула и попыталась изобразить спокойную улыбку. Что ж, это хорошие новости, не так ли? Он повернулся и посмотрел на меня безумными глазами. «Нет, конечно, нет! Литературный агент — это не то же самое, что агент по продаже недвижимости. Они невзаимозаменяемы!» Я сердито вскочила. Моя вспыльчивость поставила жирный крест на моих потугах вести себя как разумный, рассудительный взрослый. «Что ты сказал? Так вот, не все агенты по продаже недвижимости одинаковы!» Он поднял руку. «Знаю, знаю. Извини. Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что между литературным агентом, редактором и писателем есть личная связь. Чтобы им работать вместе, необходимо твердо верить в способности писателя. Меня нельзя просто взять и передать кому-то, кто ничего не знает ни обо мне, ни о моих книгах. Как Десмара, мой новый редактор, я говорил тебе, что она предложила мне с помощью этой книги нацелить мои книги на более юную аудиторию, той самой книги, первые главы которой она еще даже не прочитала и понятия не имеет, о чем она. Более того, попросить у Ким Кардашьян дать отзыв и поместить его на обложку». Он стукнул ладонью по лбу с такой силой, что остался красный след. «О, Джек!» Я подошла к нему и коснулась его плеча, такого твердого и напряженного под моей рукой. «Мне так жаль. Знаю, это все так внезапно и неожиданно. И уж точно совершенно не ко времени, когда ты пытаешься закончить книгу. Но вдруг это даже к лучшему. А вдруг твой новый агент будет еще более энергичным и прорывным и с радостью скажет Десмаре, где именно ей разместить рекламу Ким Кардашьян?» Джек нахмурился. «Ему или ей, вероятно, придется подождать. Сначала кто-то должен сказать Десмаре, что мы не можем ждать до публикации еще год. О чем она мне сейчас говорит? Похоже, они пересматривают свой график изданий, и мой первоначальный слот отдан под серию исторической эротики. Но я знаю, нам нужны деньги. Я уже разговаривал напрямую со своим издателем, но он оказался невосприимчив к моему предложению не менять сроки публикации моей книги, поэтому я очень надеюсь, что моему новому агенту, кем бы он ни был, повезет больше. Ты думаешь? Я не договорила. Я была готова предложить сию минуту взять детей и пойти с ними на прогулку. Да, это было бы прокрастинацией, но игра с детьми всегда снимала стресс, да и вообще, это легче, чем ломать голову над тем, что нам делать. Джек вопросительно приподнял бровь. Ты хотела спросить меня, считаю ли я совпадением, что Ребекка узнала об этом раньше, чем я? Наши взгляды встретились. Потому что совпадений не бывает. — сказали мы в один голос. — Совершенно верно, — сказал Джек. — И я не сомневаюсь, что за всем этим неким образом стоит Марк. Я не хотела соглашаться. Пусть меня и охватило гнетущее чувство, что Джек прав, но думать об этом сейчас мне не хотелось. Я отвлеклась, глядя на красную отметину на лбу Джека. — Больно? — спросила я, осторожно потрогав ее большим пальцем. Наши взгляды встретились, и между нами промелькнула искра. Он кивнул. «Больновато». Я встала на цыпочки и поцеловала его. «Здесь тоже больно», — сказал он, указывая на щеку. Не задавая лишних вопросов, я положила руки ему на плечи и, чувствуя, как щетина на его подбородке и щеках колет мне губы, потянулась, чтобы поцеловать его еще раз. «Ну как? Лучше?» — спросила я. «Чуть-чуть». «Здесь тоже больно». Джек указал на свой рот. Притянув его ближе, я с радостью выполнила его просьбу, стараясь гнать назойливую мысль, что он явно отвлекает меня с неким умыслом. Его руки обвелись вокруг меня и скользнули мне под блузку. Он крепко прижал меня к себе. Я почувствовала, как его пальцы расстегивают крючки на моем бюстгальтере, а губы легкими поцелуями скользят по моей щеке в направлении уха. Его горячее дыхание обдавало кожу моей шеи. «Думаю, мне нужно немного снять стресс прямо сейчас», — прошептал он мне на ухо. «Мне тоже», — прошептала я в ответ, теребя пуговицу на его джинсах. Позади нас послышалось легкое покашливание. Мы с Джеком тотчас опустили руки, словно застуканные, на заднем сиденье родительского седана подростки и обернулись. В дверях стоял Грека, чья голова почти касалась верхней части карниза. Я совершенно забыла, что он в доме, проводит инвентаризацию мебели в комнате Нолы и на чердаке, чтобы посмотреть, что еще пригодится, а что пора отправить на реставрацию. «Извините меня за вторжение», — сказал он, оглядывая комнату, но избегая смотреть на нас. «Я могу вернуться в более удобное время?» «Нет, все в порядке», — сказала я, поправляя блузку и юбку, надеясь, что хотя бы один крючок на моем бюстгальтере остался цел. Глядя в некую точку над нашими головами, Грек улыбнулся. «Если у вас есть минутка, я хотел бы показать вам кое-что наверху». Я мысленно простонала. Неужели он нашел спрятанный под половицей череп или бедренную кость за отставшей обивкой стены? В моем мире такое было возможно. Я изобразила спокойную улыбку, и пока мы с Джеком поднимались вслед за дизайнером вверх по лестнице, перебрала в уме возможные варианты всего, что он хотел нам показать. Нужно было во что бы то ни стало успокоить его, чтобы он не нашел. Да, это и вправду похоже на след топора на затылке черепа, который вы нашли в воздуховозе. Наша Нола, она большая шутница. Поняв, что Грека что-то говорит, я отключила свой внутренний голос. «Архитектурные детали этого дома, в том числе в комнате Нолы, поистине впечатляют. И антиквариат на высочайшем уровне. Нет, я, конечно, ценю ваше предложение, но за исключением нескольких косметических изменений, я не вижу необходимости в той масштабной переделке, о которой мы изначально говорили». Мы с Джаком переглянулись. «Когда Нола несколько лет назад переехала к нам, — сказала я, откашлившись, — моя свекровь освежила комнату, добавив новые ткани и покрасив стены. Кровать трогать не стали, она слишком велика, чтобы ее куда-то переместить. Разве только проделать отверстие в стене и опустить ее с помощью крана в сад? Но тогда бы моя подруга, большая любительница старых домов, бросила бы меня в болото, предварительно привязав к моей лодыжке обломок шлакоблока. Но мы добавили в комнату антикварный стол, который мать Джека нашла здесь же на чердаке, а также несколько случайных предметов. «Как, например, сундучок для драгоценностей?» — спросил он с легкой заминкой в голосе. Дойдя до верхней ступеньки, мы остановились. «Да», — сказала я, — «я думала, что его нужно перекрасить, но Амелии он понравился таким, какой он есть». По ее словам, это добавляло ему стиля. Грека нахмурился. «Мне же не хотелось, чтобы шкафчик для драгоценностей стал причиной его отказа. Я была готова согласиться покрасить все в неоновый зеленый цвет и добавить фреску Гарри Стайлса на потолок, если это потребуется, чтобы удержать его». «Ему вовсе не обязательно здесь оставаться, если вам он не по вкусу. И мне нравится Гарри Стайлс». Я гордилась тем, что знаю, кто это. Хотя бы потому, что Джек взял нас с Нолой в кино посмотреть «Дюнкерк». И она упомянула, что актер еще и пел. Грека слегка растерянно улыбнулся, но задумчивые морщинки на его носу не разгладились. «Нет, это действительно очень красивая вещь. И если она понравится вашей дочери, мы, безусловно, можем включить ее в новый дизайн. Просто...» Джек подошел к спальне и схватился за дверную ручку. «Это такая жуткая мешанина бус и безделушек, что непонятно, как она умудряется в ней что-то найти». Он толкнул дверь и отступил, пропуская нас в комнату. Мы с Джеком застыли на пороге. Мы с Нолой начисто отскребли стены. Остались лишь слабые следы еле различимых букв. Но, к счастью, новых надписей не появилось. Но сундучок для драгоценностей, опустошенный Нолой, когда она переехала в гостевую комнату, теперь стоял в углу. Все его ящики были выдвинуты, а крышка откинута назад, напоминая разинутый рот. «Вы хотите использовать его скорее как скульптуру, нежели по назначению?» — предположил Джек. Я улыбнулась своей самой располагающей улыбкой, как будто подумала о том же, а вовсе не о том, что собирался нам сказать Грека. «Я ценю ваш творческий подход», — сказал он Джеку, — «но, похоже, с ним что-то не так. Я закрываю все ящики и крышку, поворачиваю спиной, а в следующий момент все открыто снова». «Как странно», — сказали мы с Джеком в один голос. Грека скрестил руки на груди и с подлобья посмотрел на нас. «Что-то подсказывает мне, что нет». Джек сделал шаг к шкафчику с драгоценностями, словно проверяя, выдвинул и вновь задвинул ящик. «Ну, вы знаете, эти старые дома, то неровный пол, то разная влажность». Грека протянул руку ладонью вверх, как будто умоляет Джека умолкнуть. «Прошу вас, не надо. С момента моего первого визита сюда я ощущал странные волны, исходящие от всего дома и от этой комнаты в частности». Я затаила дыхание, готовясь услышать, что он сейчас откажется. «Мне это отчасти нравится», — сказал он. «Наполняет творческим вдохновением. Я сам вырос в доме на Брод-стрит, где по ночам вечно что-то стукало и гремело. У меня это скорее вызывало любопытство, нежели страх. А поскольку я не мог видеть источник этих звуков, то особенно не брал в голову». «Неужели?» — спросила я, испытывая легкую зависть, что странные звуки никогда не беспокоили его, потому что он ничего не видел. Пока я не научилась блокировать образы и звуки, я все детство спала с открытыми глазами. Это ведь старый дом, а Чарльстон считается одним из самых густонаселенных привидениями городов мира. Поэтому разумно предположить, что то здесь, то там может обитать странный дух. «Уф!» — сказал он, делая вид, будто вытирает лоб. «Я боялся вас напугать». «Рад узнать, что напугать вас не так-то просто». Джек обнял меня за плечо и притянул к себе. «Кого? Нас? Никогда». «Отлично. Потому что я нашел кое-что еще, что наверняка покажется вам любопытным». Он подошел к большой кровати с балдахином. Замысловатая резьба велась вверх по столбам до макушек в виде желудей. Слегка пригнувшись, он указал на ножку в виде когтистой лапы и шары и постучал пальцем по какому-то месту около нижнего края. Как обычно, я была без очков и сколько бы ни щурилась, так и не разглядела, на что он показывает. Джек покачал головой, но затем наклонился и посмотрел. «Резной павлин?» «Павлин?» — повторила я, пытаясь вспомнить, почему это казалось мне важным. Дизайнер выпрямился в полный рост. «Я не уверен, что это связано между собой, но павлин был тайным символом, который много значил здесь, в обеих Каролинах, во время войны за независимость. Я немного занимаюсь исторической реконструкцией этой войны на британской стороне, и потому мне знаком этот факт. Впрочем, это могло быть что-то совсем другое». «Что вы имеете в виду под тайным символом?» — спросил Джек. У него было хорошо знакомое мне выражение лица. Такое обычно бывало, когда он препарировал горы информации, пытаясь вести ее к чему-то, о чем он мог бы написать. «Шпионскую сеть. Судя по тому, что я читал, она сыграла такую же важную роль в достижении американской победы, что и шпионская сеть Калпера, но гораздо менее известна. В основном потому, что до сих пор историки не совсем уверены, кто были главными игроками и на чьей стороне были те, чьи личности известны». «Неужели?» — спросил Джек. Я почти услышала, как у него в голове крутятся шестеренки. Грека кивнул. «Помнится, вы говорили, что эта кровать здесь уже давно. Но знаете ли вы, откуда она взялась?» Я уже собралась покачать головой, но передумала. Раньше ее владельцами были Вандерхорсты. Я даже улыбнулась собственной сообразительности. И еще они владели плантацией Галленхолл. Моя свекровь сказала, что кое-какая мебель этого дома, скорее всего, была привезена сюда с плантацией, поскольку большая ее часть старше самого дома. И держу пари, что кровать в том числе, потому что на ней есть изображение павлина. Грека поднял брови. «Что ж, тогда в этом есть смысл. Вероятно, она не имеет никакого отношения к шпионской сети». Джек наклонился, чтобы получше рассмотреть резьбу, и с уважением потрогал ее. Он повернул голову, чтобы посмотреть на меня, и улыбнулся, но глаза его были невеселыми. «Или, может, все же имеет? Потому что совпадений не бывает. Никто из нас двоих не сказал этого вслух, но в этом и не было необходимости. Мне внезапно вспомнились запахи, наполнившие комнату, когда мы обнаружили написанное на стенах слово «предан», запах лошадиного пота и кожи, стойкую вонь пороха. Я вспомнила, где уже ощущала их раньше. В Галленхолле, когда британский солдат наставил на наш Джейн мушкет, прямо перед тем, как изо рта отца вырвался холодный мертвый голос. Внезапно ощутив слабость, я прислонилась к кровати. «Да, имеет. Определенно имеет», — сказала я, опускаясь на матрас. Меня мучил вопрос, не почудилось ли мне холодное дыхание на моей щеке.